Глава 10. Граф Павел Мартынович. Граф Скавронский вышел от жены задумчивый и серьезный. «Позовите-ка ко мне Гурьева Дмитрия Александровича», — приказал он мимоходом лакею, попавшемуся ему на дороге. Именовав длинный ряд роскошно разукрашенных комнат и зал великолепного палаццо, направился в свой кабинет. Скавронский сел к широкому круглому письменному столу и начал было бегло просматривать попавшиеся ему под руки бумаги, но вскоре оставил это занятие. Было очень жарко. Павел Мартынович несколько раз вытер себе лоб платком. Он попробовал потом снова и с усилием приняться за бумаги, но махнул рукой, широко зевнул и стал задумчиво смотреть в окно, подперев голову рукою и опершись на локоть. Маленькая дверь за шкафом скрипнула, и в комнату тихо и скромно вошел средних лет человек с умными строгими чертами лица и, потирая руки, не спеша, словно отлично зная себе цену, приблизился к столу. «Дмитрий Александрович», — заговорил Скавронский, — «что же вы? Я вас жду. У меня дело к вам есть, а вы не приходите?» Гурьев равнодушно улыбался и по-прежнему, не спеша, опустился на стул по другую сторону стола. «Дело так дело. Посмотрим, в чем оно», — ответил он. Скавронский несколько раз повернулся на своем месте, собираясь говорить. «Вот, видите ли, я сейчас от графини...» Дмитрий Александрович кивнул головою. «Она ужасно скучает», — продолжал Скавронский. «Согласитесь, что мое положение посла...» И Скавронский заговорил про свое положение посла пространно и подробно, потому что сидевший теперь молча Гурьев смотрел, поджав губы, мимо графа в окно и, медленно покачивая ногою, не перебивал его. «Ну так значит, пусть этот граф Литта уезжает, и вы представите кого-нибудь другого на его место. Мало ли народа в Неаполе?» — проговорил, наконец, Дмитрий Александрович, вспомнив, что нужно же было ответить Скавронскому. Он в эту минуту думал совсем о другом и совсем было забыл о тех пустяках, о которых беспокоился теперь Скавронский, воображавший, что это серьезное дело. «И не думайте!» — воскликнул тот. «Нет, графиня желает познакомиться именно с Литтою. К тому же я дал слово достать ей, кого она пожелает, хоть со дна моря. А теперь, как видите, не могу получить Литту с поверхности залива, где качается его пилигрино». И, довольный своей игрою слов, граф откинулся на спинку кресла и рассмеялся. «Так вот, видите, — заговорил он опять, снова становясь серьезным, — я дал слово и должен сдержать его, понимаете, должен, во что бы то ни стало». Гурьев отмахнулся рукою, как от неотвязчивой мухи. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «Если вы непременно хотите, я поеду к этому Литте. У России есть сношение с Мальтийским орденом. Я к нему поеду будто по делу. Еще в 64-м году, если не ошибаюсь, государыня писала нашему посланнику в Вене Голицыну о вызове охотников из мальтийских рыцарей на службу в русском флоте. Можно хоть к этому придраться? Ну вот, видите ли, как это хорошо!» — радостно заговорил Скавронский. «Так, голубчик, Дмитрий Александрович, поезжайте сегодня же поскорее. Ведь вы понимаете, не дай я слова...» И граф Скавронский долго еще уговаривал Гурьева непременно поехать поскорее, хотя тот и без того сам же первый выразил свою готовность и, видимо, весьма желал сделать графу приятное.